Мужская половая система, часть первая, половые железы. Яички или семенники – мужские гонады, в которых образуются мужские половые клетки – сперматозоиды и мужской половой гормон – тестостерон. Развитие мужской и женской гонады начинается однотипно, так называемая индифферентная стадия. Различает три составные элемента развивающихся половых желез. Гоноциты, дающие начало овагониям или сперматогониям, производные мезодермального целомического эпителия, будущие эпителиальные элементы половых желез, и мезенхимная ткань, соединительно-тканные гладкомышечные элементы гонад. На медиальной стороне первичной почки мезонефроса образуются гребневидные утолщения, половые валики или будущие гонады. Целомический эпителий дает начало половым шнурам, врастающим в половые валики. В дальнейшем половые шнуры развиваются семенные канальцы. Отводящие пути мужской половой системы развиваются из мезонефральных вольфовых протоков. Парамезонефральный Мюллеров канал в мужском организме атрофируется и сохраняется только нижний конец, превращающийся в предстательную маточку, располагающуюся у взрослого мужчины в толще предстательной железы. Предстательная железа и семенные пузырьки развиваются как выросты мочеполового синуса. Строение. Снаружи большая часть семенника покрыта серозной оболочкой, брюшиной, под которой располагается плотная соединительно-тканная белочная оболочка. На заднем крае яичка она утолщается, формируя средостение, от которого вглубь железы отходят соединительно-тканные перегородки, разделяющие железу на дольки. В каждой дольке находится от 1 до 4 извитых семенных канальцев. Приближаясь к средостению, канальцы сливаются и становятся прямыми, а в толще средостения соединяются с канальцами сети семенника. Из этой сети выходят выносящие эфферентные канальцы, впадающие в проток придатка. Внутреннюю выстилку семенных канальцев образует эпителиосперматогенный слой, или так называемый сперматогенный эпителий, расположенный на базальной мембране. К наружу от эпителиосперматогенного слоя семенного канальца расположена собственная оболочка, состоящая из трех слоев – базального, миоидного и волокнистого. Базальный слой состоит из сети коллагеновых волокон. Миоидный слой образован миоидными клетками, обеспечивающими ритмические сокращения стенки канальцев. Наружный волокнистый слой состоит из двух частей – неклеточного слоя, образованного базальной мембраной миоидных клеток, и коллагеновыми волокнами. За ними расположен слой, состоящий из фибробластоподобных клеток, прилежащих к базальной мембране эндотелиоцита капилляра. В соединительной ткани между семенными канальцами расположены гемокапилляры и лимфокапилляры, обеспечивающие обмен веществ между кровью и сперматогенным эпителием. Эпителиосперматогенный слой имеет две основные популяции клеток. Сперматогенные клетки, находящиеся на различных стадиях дифференцировки, и поддерживающие клетки или сустентоциты. Обе популяции клеток находятся в тесной морфофункциональной связи. Поддерживающие клетки, клетки Сертоли, лежат на базальной мембране, имеют пирамидальную форму и достигают своей вершины просвета извитого семенного канальца. Ядра их имеют неправильную форму с инвагинациями. На боковых поверхностях сустентоцитов образуются бухтообразные углубления, в которых располагаются дифференцирующиеся сперматогонии, сперматоциты и сперматиды. Между соседними поддерживающими клетками формируются зоны плотных контактов, подразделяющие сперматогенный эпителий на два отдела – наружный базальный и внутренний адлюминальный. В базальном отделе расположены сперматогонии, имеющие максимальный доступ к питательным веществам, поступающим из кровеносных капилляров. В адлюминальном отделе находятся сперматоциты на стадии мейоза, а также сперматиды и сперматозоиды, которые не имеют доступа к тканевой жидкости и получают питательные вещества непосредственно от клеток Сертоли. Поддерживающие эпителиоциты создают микросреду, необходимую для дифференцирующихся половых клеток. Изолируют формирующиеся половые клетки от токсических веществ и различных антигенов. Препятствуют развитию иммунных реакций. Таким образом, сустентоциты – основной компонент гематотестикулярного барьера. Кроме того, сустентоциты способны к фагоцитозу дегенерирующих половых клеток. Клетки Сертоли синтезируют андроген, связывающий белок, который транспортирует мужской половой гормон к сперматидам. Секреция андроген-связывающего белка усиливается под влиянием фолликулостимулирующего гормона аденогипофиза. Различают два вида поддерживающих клеток – светлые и темные. Светлые поддерживающие клетки продуцируют ингибин – фактор, тормозящий секрецию фолликулостимулирующего гормона гипофизом. Темные поддерживающие клетки продуцируют фактор, стимулирующий деление сперматогенных клеток. Генеративная функция – сперматогенез. Образование мужских половых клеток протекает в извитых семенных канальцах и включает четыре последовательные стадии или фазы – размножение, рост, созревание и формирование. Начальной фазой сперматогенеза является размножение сперматогоний, занимающих наиболее периферическое, базальное положение в сперматогенном эпителии. Стволовые клетки, расположенные в базальной части канальца, изолированы от других сперматогоний. Морфологически в популяции стволовых сперматогоний различают светлые и темные клетки. Темные клетки относятся к резервным, медленно обновляющимся стволовым клеткам, а светлые – к полустволовым, быстро обновляющимся клеткам. Часть стволовых клеток при делении не завершает цитокинез и остаются соединенными цитоплазматическими мостиками – то есть образуют синцитий. Появление таких спаренных сперматогоний свидетельствует о начале процессов дифференцировки мужских половых клеток. Следующий период – период роста. Сперматогонии перестают митотически делиться, увеличиваются в объеме и вступают в первое деление мейоза. Это начало их дифференцировки сперматоциты первого порядка и начало уже третьего периода – периода созревания. Синцитиальные группы сперматогоний начинают перемещаться в адлюминальную зону сперматогенного эпителия. В первом делении мейоза в клетках происходит конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. В каждой из двух дочерних клеток сперматоцита второго порядка содержится гаплоидное число хромосом. Второе деление созревания начинается сразу вслед за первым и происходит как обычный митоз без редупликации хромосом. В анафазе второго деления созревания диады сперматоцитов второго порядка разъединяются на монады или одиночные хроматиды, расходящиеся к полюсам. Сперматоциты второго порядка имеют меньшие размеры, чем сперматоциты первого порядка, и располагаются в средних и более поверхностных слоях эпителия сперматогенного слоя. Таким образом, каждая исходная сперматогония дает начало четырем сперматидам с гаплоидным набором хромосом. Сперматиды больше не делятся, но путем сложной перестройки превращаются в зрелые сперматозоиды. Эта трансформация составляет четвертую фазу сперматогенеза, период формирования, или же спермиогенеза. Сперматиды представляют собой небольшие округлые клетки со сравнительно крупными ядрами. Скапливаясь около верхушек поддерживающих клеток, сперматиды частично погружаются в их цитоплазму, что создает условия для формирования сперматозоидов и сперматид. Ядро сперматиды постепенно уплотняется и уплощается. Процесс формирования сперматозоида начинается с образования в зоне аппарата Гольджи уплотненной гранулы акробласта, прилежащего к поверхности ядра. В дальнейшем акробласт, увеличиваясь в размерах, в виде шапочки охватывает ядро, а в середине акробласта дифференцируется уплотненное тельце. Такую структуру называют акросомой. Она лежит в том конце трансформирующейся сперматиды, который обращен к поддерживающей клетке. Центросома, состоящая из двух центриолей, перемещается в противоположный конец сперматиды. Проксимальная центриоль прилегает к поверхности ядра, а дистальная разделяется на две части. От передней части дистальной центриоли начинает формироваться жгутик, который затем становится осевой нитью развивающегося сперматозоида. Задняя же половина дистальной центриоли принимает вид колечка. Смещаясь вдоль жгутика, это колечко определяет заднюю границу средней или связывающей части сперматозоида. Цитоплазма по мере роста хвоста сползает с ядра и сосредотачивается в связующей части. Митохондрия располагается спиралеобразно между проксимальной центриолью и колечком. Цитоплазма сперматиды во время ее превращения в сперми сильно редуцируется. В области головки она сохраняется только в виде тонкого слоя, покрывающего акросому. Небольшое количество цитоплазмы остается в области связующего отдела. И, наконец, она очень тонким слоем покрывает жгутик. Часть цитоплазмы сбрасывается и распадается в просвете семенного канальца, либо поглощается поддерживающими клетками. Кроме того, эти клетки вырабатывают жидкость, накапливающуюся в просвете извитого семенного канальца. В эту жидкость попадают, высвобождаясь из верхушек поддерживающих клеток, сформировавшиеся сперматозоиды, и вместе с ней уходят в дистальные части канальца. Процесс сперматогенеза в целом длится у человека около 75 суток, но протекает на протяжении извитого семенного канальца волнообразно, поэтому на каждом отрезке канальца имеется определенный набор клеток сперматогенного эпителия. Эпителиосперматогенный слой чрезвычайно чувствителен к повреждающим действиям. При различных интоксикациях, авитаминозах, недостаточности питания и других условиях сперматогенез ослабляется или даже прекращается, а сперматогенный эпителий атрофируется. Эндокринные функции семенников и гормональная регуляция деятельности мужской половой системы. В рыхлой соединительной ткани между петлями извитых канальцев располагаются интерстициальные клетки, гландулоциты или клетки Лейдига, скапливающиеся здесь вокруг кровеносных и лимфатических капилляров. Эти клетки сравнительно крупные, округлой или многоугольной формы с ацидофильной цитоплазмой. Хорошо развита гладкая эндоплазматическая сеть, многочисленные митохондрии с трубчатыми и везикулезными кристами указывают на способность интерстициальных клеток к выработке стероидных веществ, в данном случае мужского полового гормона тестостерона. Высокая концентрация тестостерона в семенных канальцах обеспечивается андроген-связывающим белком, синтезируемым клетками Сертоли. Активность клеток Лейдига регулируется лютеинизирующим гормоном аденогипофиза. Обе функции гонад, генеративная и эндокринная, активируются аденогипофизарными гонадотропинами, фолитропином или фолликулостимулирующим гормоном и лютропином или лютеинизирующим гормоном. Фолитропин влияет преимущественно на эпителиосперматогенный слой, герминативную функцию семенника, а функции гландулоцитов регулируются лютропином. Однако в действительности взаимодействие гонадотропинов более сложны. Доказано, что регуляция герминативной функции семенника осуществляется совместным влиянием фолитропина и лютропина. Пептидные ингибины угнетают фолликулостимулирующую функцию гипофиза по механизму обратной отрицательной связи, что приводит к ослаблению влияния, оказываемого на семенники фолитропином, но не препятствует действию на него лютропина. Тем самым ингибин регулирует взаимодействие обоих гонадотропинов, проявляющиеся в регуляции ими деятельности семенника.